надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего. И здесь издревле Господь за этот вопрос обращает внимание, цепляет этот вопрос. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают, и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в рот и рот, и земли свои они называют своими именами. Но человек чести не прибудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя пошедшие за ними одобряют мнение их. Вот смотрите, как Бог называет этот путь, путь надежды на свои силы и на свое богатство, на свои способности. Этот путь их есть безумие. И в чем беда, что люди этого безумия не видят? А тут написано почему. Хотя последуешь за ними, одобряют их. Всем же хочется жить так. И люди их превозносят, одобряют, таким образом мешают им рассмотреть свое настоящее состояние. Поэтому я хотел бы, чтобы в этих вопросах были очень внимательны, рассмотрели каждый свою жизнь, чтобы не случилось так, чтобы наша надежда была возложена на наши силы, на наш разум и на наше богатство, потому что мы потерпим ущерб и урон, и можем вообще погибнуть. Следующий текст, который подтверждает то, что я сказал, Иеремия, 17 глава, 13 стих. Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся, отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой. То есть имена, отвергших надежду на Господа, написаны будут на прахе. Вот так здесь написано. Отступающие от меня будут написаны на чем? На прахе. Я тут же недавно читал, на каком прахе. Ну, не только на могильных холмах где-то, на памятниках. Земли свои они называют своими именами. Но они не имеют спасения. Вы, наверное, помните из географии. Море Лапчевых, да? Что вы еще помните? Какие земли, что люди назвали своими именами? Да вы много что найдете. Мыс Дежнева, да? И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но эти имена написаны только на прахе. Если, конечно, в свое время эти люди не приняли Господа, и их имена не написаны в книге жизни на небесах. Но я не знаю, чтобы на апостолов были где-то земли, названы их именами. Я такого что-то не помню. Там мыс апостола Павла или море Фомы. Такого нету. Потому что им было не до этого. Они не эту цель преследовали. Они не жили для того, чтобы имена их на прахе были написаны. Чем мы должны дорожить? И буду переходить к другой теме. Евангелие от Луки, 10 глава, 17-20 стихи. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молния. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на вчущую вражию, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. А вот эту радость можем иметь все. Не всем сегодня духи повинуются. Не все сегодня имеют богатство. Не все сегодня имеют авторитет. Но если ты и я когда-то искренно сложили свое греховное бремя у подножия Голгофского креста, то благодарение Богу имена наши написаны в книге жизни на небесах. И об этом можно радоваться. Следующая ложная надежда. Читаю из книги Осии, 9 глава, 2 стих. Гумно и точило не будут питать их, и надежда на виноградный сок обманет их. Оказывается, и такая надежда есть. Надежда на виноградный сок, который обманет. Наверное, я сегодня этого не читал бы, если бы это не было написано в Библии. Но оказывается, для многих людей это настолько сильная надежда, что Господь должен был написать об этом и подчеркнуть, что надежда на виноградный сок обманет. Вы скажете, зачем это говорить нам, верующим людям? Мы же не пьем. Да и при том написано, мы это читаем. Знаете, что написано? Притчи, 23 глава, 29-35 стихи. Вот для верующих людей, ведь Библия это написано, мы читаем ее, правда? Если мы ее передаем, то передаем неверующим, они ее не читают. У кого бой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспид, глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты, и скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. И еще с ней притча есть один стих. 20 глава, 1 стих. Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. Почему сегодня стоит говорить о том, что надежда на виноградный сок обманет, несмотря на то, что мы и не пьем, и читаем в Библии, что делает вино, что оно глумливо, что оно вот такое и такое, что им нельзя увлекаться, что оно притупляет бдительность. Я читал недавно, спит наверху мачты и спит себе спокойно. Пьяный говорит, пьяному что? Море по колено, правда? Ну такая же пословица есть. Говорит, пьяному море по колено. Но он никакой ответственности не чувствует. Он не понимает приближения опасности. Он не видит, что он делает. Вы знаете, друзья, наверное, все-таки это надо. Очень часто даже христиане, они пытаются немножко сохранить для себя возможность выпить. И берут один из текстов Писания и употребляют его для оправдания того, что можно выпивать. И говорят, вот смотрите, Павел же писал Тимофею, упредь, пей не только одну воду, но употребляй немного вина ради желудка и частых твоих недугов. Вот смотрите, первые христиане пили, в том-то и дело, что они не пили. Ведь этот текст не говорит за то, что они пили. А за то, что они не пили, у них был сухой закон. Скажите, если они пили, надо было говорить Тимофею, что впредь пей не только одну воду, но употребляй немного вина. Ну зачем было говорить, что пить впредь не одну воду, если бы он каждый день выпивал немножко, можно было. Вот как тот дьявол настолько разум людей помрачает, что этот человек говорит против этого, а они берут в оправдание, чтобы Павел советовал. Павел советовал одному Тимофею. Помните, больше никому вы не найдешь, чтобы что советовал. И говорит, ради желудка частых твоих недугов это делай. И сегодня есть такая проблема. Особенно для тех, кто пытается это делать. Но когда здесь речь идет о чем, я беру немножко другую сторону. Сколько раз, особенно это касается новообращенных, которых Бог простил, которых Бог оправдал, которых Господь поставил на путь спасения, и довольно часто они срываются. Вы знаете, почему срываются? Чуть-чуть скандал в семье. Пойду залью горе. И впадает в искушение. И после не только горе, но и все заливает вином. И жизнью пропивает, и семья идет, так сказать, но разваливается, и отношения портятся, и в церкви проблемы. Потому что вместо того, чтобы стать на колени и сказать, Господи, одна у меня надежда на Тебя. Они возложили надежду на виноградный сок. А Библия говорит, надежда на виноградный сок. Что сделает? Обманет. Я добавлю от себя. Надежда на сигарету для успокоения. За углом, там ссора произошла. Она обманет. Это не та надежда. Это не тот путь. Это не то направление. Это не та опора. То если бы это было только относилось к новообращенным, то и то надо было сказать, что не делайте этого. Надежда на виноградный сок обманет. Но я знаю другие причины, другие случаи, когда надежда на виноградный сок обманывала. Мне когда-то рассказали, у нас такой случай был, где-то здесь в церкви. Пальцем не показываю, как пример. Я и второй еще приведу пример, который не будет касаться нас лично. Заболел брат. Может быть, вы немножко узнаете, кто. Камни в почках. Начал молиться. Ничего не получается. Ему советуют. Давай водкой. Водка выгоняет камни. Говорят, выходили камни. Но он стал пьяницей, почти не мог остановиться. Где больше в семье? Вы знаете почему? Потому что надежда на виноградный сок обманет. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? А вот здесь можно влипнуть. Сегодня этого брата уже нет в живых. Он не с нашей церкви. Тоже лечился вином. Лечился. Вы знаете, бывает так, когда... у нас проблема, болезнь, мы начинаем молиться, и Бог испытывает, почему-то не отвечает. И мы, как люди, очень часто начинаем искать выход из создавшейся обстановки. Этот брат тоже лечился. Потихонечку, ради желудка и частых недугов лечился. А потом настолько увлекся лечением, что уже не мог оставить. И потом нашли его верующие. Он, кстати, был пастором церкви в свое время. И после был, когда покаялся. Подобрали его на улице пьяным. На замечание был. Проблемы были. Вопросы были с ним. И даже в этом случае не мог остановиться. Покуда на циркулярке пальцы не обрезал вот так. Тогда остановился. Все, вся охота отпала. Лечился. Надежда на виноградный сок обманет. Я бы хотел, чтобы в сегодняшний день, если кто-то якщо питають надіжду на виноградний сок, на пиво, ця надіжда вас обмане. Обязательно в своє время придется предстать перед Господом. Я не имею в виду, что это будет уже в вечности, когда ничего нельзя будет поменять. Я имею в виду нашу жизнь сегодняшнюю, в сегодняшний день. Невозможно, что кто-то же это вполне нормальное явление, пиво пить. Когда-то у нас был один брат здесь, его тоже вот эта надежда на пиво обманула. Он выехал, его уже в Барановичах нету. Специально не называю его имя и фамилию. Но смысл не в этом заключается. Но Господь долго наблюдал за ним, долго терпел. И однажды очень сильно стали болеть дети у него в семье. У него была большая семья. Он стал молиться, никакой помощи нет. Потом стал обращаться к врачам. Никакой помощи нет. И, наконец, я помню, когда был мотоцикл с коляской. Он говорит: давай, брат Николай, мы съездим в Дубицу помолиться. Ну, в чем причина? Вы знаете, в то время Дубица, это была Дубица, это не сегодняшняя Дубица. Там, наверное, через одного человека сосуды были, где можно было помолиться и где можно было получить ответ. Как сейчас помню, приехали мы в богослужение, побыли в собрании, ну и после собрания, уже перед отъездом домой, решили пойти помолиться. Значит, было очень короткое общение. Зашли мы в этот дом с ним, только склонили колени, что никто ничего не говорил. Просто сказали, что есть нужда, хотим помолиться. Там сестра подходит, вот только склонились на колени, говорит: пиво пьешь? Перестань пиво пить, перестанут болеть дети. Аминь. Что говорим? Молиться не надо. Для кого-то, может быть, это будет таким чем-то незначительным, ничем проступком, на который надо обращать внимание. Но вы знаете что? Библия говорит того же самого Осии. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Вы помните это место Писания? Напитки завладели сердцем. И это довольно такой серьезный вопрос для нас. Мы пьем напиток или он нас пьет? Тем более, все-таки, если касается пива, это все-таки слабый, но алкогольный напиток, правда? А Священное Писание говорит: не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Даже не прикасайтесь. Для Бога не важно, сколько выпил. Важно, что сделал, выпил. Без разницы, ты напился и на карачках пошел, или ты полстакана выпил, но ты осквернился. И я не раз приведу такой пример. Пусть у вас будет беленькая рубашка, хорошенькая. Я только одну пляму маленькую сделаю на видном месте, на белом. И вы скажете, она грязная, правда? Не надо ее полностью выкопать чернила. Совершенно незачем. Просто маленькую кляксу белорусскую поставьте и хватит, это грязная уже. Поэтому Священное Писание говорит, вот есть еще одна ложная надежда. Надежда на виноградный сок, она обманет. Я читаю еще один текст Писания, где будет речь идти о духовном пьянстве. Вы помните такое место Писания? Они пьяны, но не от вина. Шатаются, но не от секеры. Ибо Господь послал на вас дух усыпления прозорливцы. Закрыл глаза ваши. Там о пророках речь идет. Вы знаете, чем эти люди были пьяные? Они были пьяны успехом, который был. Есть такой порок в народе Божьем, как только Бог однажды через кого-то, через него, через нее, сделает что-то, явная Божья работа, Они перестают обращать внимание на любое наставление и вразумление. Потому что считаю, что уже в этом положении уже никто не подскажет, не докажет, потому что Бог через меня сказал, Бог через меня сделал, Бог через меня исцелил, Бог через меня. Вот есть упоение собственным успехом. Но как собственным? Вообще-то не собственным. А просто человек приписывает ту славу, которую Бог проявил себе. И оказывается пьяный для того, чтобы видеть все, что происходит рядом, вот трезвыми духовными глазами. Вы понимаете, о чем я веду речь? Говорит, а кто ты мне такой? Через меня Бог говорит. А кто ты мне такой? Через меня Бог говорит. Или еще что-нибудь похожее. Вы знаете, если даже это так, то тем не менее упиваться и быть пьяными этими собственными успехами не приходится. Потому что может притупиться бдительность, может подойти враг, и все то, что было сделано хорошее, будет потоптано, и придет полное разочарование. Читаю об этом явлении из книги Исаии, 22 глава, 5-14 стихи. «Ибо день смятения и попрание, и замешательство в долине видения от Господа Бога Саваофа. Ломают стену, и крик восходит на горы, и Елам несет колчан, люди на колесницах и всадники, и Кир обнажает щит. И вот лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились против ворот, и снимают покров с Иудеи. И ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруде, и отмечаете домы в Иерусалиме, и разрушаете домы, чтобы укрепить стену, и устрояете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда. А на того, кто это делает, не взираете». И не смотрите на того, кто издавна определил это. И Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волоса, и припоясаться в речище. Но вот веселье и радость убивают волов и режут овец, едят мясо и пьют вино. И что говорят? Будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне в уши Господь Саваоф, «Не прошено будет вам это нечестие, доколе не умрете», сказал Господь, Господь Саваоф. Смотрите, что происходило с этим народом. Полное замешательство, смятение. Эти люди наблюдают за тем, что происходит. Они видят, что вокруг стен их города враг приступил. И это не просто где-то там, из-за пригорка, по-белорусски говоря, кто-то там показывается. Они уже стоят около стен. Говорят, колесицы, всадники. Кир обнажает щит. И что они делают? Они обращают внимание на оружие в доме кедровом. Обращают внимание на проломы в стенах. Замечают дамы, которые надо разрушить, потому что кирпича то нет, чтобы заделать стену. А на того, кто это делает, не взираете. И дальше вот что интересно. Господь говорит, что надо делать? Остригите волосы. Но так тогда траур выражали. Оденьтесь во вречище. Начинайте молиться и плакать. У вас еще есть шанс, чтобы Господь вмешался и враг отступил от стен города. Но вы знаете, что говорит, делают? Но вот веселье и радость. Убивают волов, режут овец. И вы знаете, что говорят? Будем есть и пить, потому что завтра умрем. Почему они говорят, будем есть и пить, потому что завтра умрем? Они видят, что враг обступил. Они понимают, что надежды на собственное оружие нету. Они просто не смогут защититься. И что они делают? Использую шанс поесть, попить, потому что завтра он просто сказал, вот это нечестие я вам не прощу. Не того, что вы когда-то делали, и через что враг приступил, но за то, что вы видите врага, слушаете Слово Господне, исправляйтесь, а сами делаете все наоборот. Поесть, попить, напиться, чтобы забыться, потому что завтра умру. Говорит, зачем вам умирать? Вы ж можете жить, вы можете обратиться, можете исправить пути свои. Они просто не имеют трезвости ума и пытаются залить горе, опасность вином. Сегодня очень часто люди так говорят. Говорят, покайся, помните, они говорят, а жизнь короткая, кто я знаю, там, мне бы скорее здесь на земле. Это я напомню один пример. К сожалению, эта сестра уже не ходит в собрание. Мы за нее часто молились. И на Баранову, и здесь. И однажды она одному брату говорит, когда он поставил вопрос, для чего ты хочешь молиться? А что Бог меня сводил, хочу здесь пожить на земле. А вечность? А что вечность? Я на земле хочу. Проходит она туда, я возьму, да и спроси ее, назвал по имени. Да что ты хочешь? На земле хочешь пожить? Да, на земле. А вот тогда с тобой молиться не буду. Ну не молись. Брызнула и побежала. Даже если бы согласилась молиться, я бы не стал за нее молиться. Что в таком состоянии бесполезно молиться. Когда человек вышел из себя, когда он недоволен, это бесполезно молиться. Можно молиться только тогда, когда человек свободен и спокоен. А когда у него уже бурлит, это напрасный, а врат Сифизов труд. Помните, там Агеевы конюшни Сифиз очистил. Это древняя такая история или сказка. Поэтому мы просто не хотим этим заниматься. Этой бесполезной работой. Поэтому я бы хотел напомнить, чтобы мы, дал бы нам Господь, никогда не были духовно пьяные. Не видели превратно то, что нам надо смотреть трезвыми глазами. Чтобы Господь однажды не сказал, ну вот это-то я уже вам не прощу. За то, что вы сознательно хотите умирать. У вас есть шанс остановиться, помолиться, сбросить это плотское бремя греховное. Но один, скорее, скорее, скорее, скорее, скорее. Помните, я когда-то вам напомнил, сегодняшнее кредо, даже христианство. Кротость ваша да будет известна всем человеком. Господь близко. Один брат поглядел, как люди живут, как стараются на пришествие Христа схватить, чем Бог сказал так. Крутость ваша да будет известна всем человеком. Господь близко. То есть давайте чем побыстрее и посильнее, потому что наступит Христос придет и не воспользуется чем земным. Это ненормально. Это не та сфера, не тот образ мышления, в котором мы должны жить и так мыслить. Поэтому я хотел бы, если мы сегодня видим какую-то опасность, видим какие-то проблемы для духовного человека, чтобы не говорили так, как те люди, а уже все равно, ничего не получится, помощи никакой не будет, будем есть и пить, потому что завтра умрем. Так люди живут. Но Библия говорит, надежда на виноградный сок обманет, и духовное пьянство тоже обманет. Говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Поэтому пусть Господь вложит в наше сердце вот именно вот эту трезвость мысли, чтобы мы надежды никогда не возлагали на виноградный сок, чтобы были очень внимательны, чтобы знали, что наша жизнь сокрыта в руках Господних, чтобы нам не утирать того благословения Господне, которое Господь дал нам. И Псалом 39, 5 стихом он подтверждает эту мысль. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к горным и уклоняющимся ко лжи. Это еще одна сторона надежды. Когда люди обращаются к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Я это наблюдал не раз в практической жизни. Говорят, ну раз вы мне в этой церкви не помогаете, я пойду в ту, я пойду в ту, я пойду в другую, я пойду в третью. Проклят человек, который на Господа который уклоняется ко лжи, и который свою надежду ложит на людей, которые живут в нечестии. Вы знаете, Священное Писание говорит так, что если Господу угоден путь человека, то Он и врагов его примирает с ним. Помните это место Писания? Но если не угоден путь перед Господом, человеческий путь, который человек часто избирает, то Господь говорит, если даже будешь обращаться к помощи, к злым, к гордым, и они будут согласны это сделать, то я им помешаю это сделать. По какой причине? По очень простой причине, чтобы человек понял, что только у Господа спасение и надежда. Поэтому на сегодняшний день довольно часто можно видеть, когда люди какие-то церковные конфликты и вопросы, они пытаются решить на стороне. И, как правило, это бывают люди, которые не правы перед Господом, которые находятся в грехе, которые требуют не того, что можно дать им и что можно им разрешить.